Как отрицается эта отличительная особенность Мадхьямы? Итак, по системе покровителя Нагарджуны явления не обладают ни малейшей самосущей частицей. Если бы имело место самобытие, были бы невозможны никакие элементы сансары и нирваны. А поскольку этих элементов не может быть, то, принимая связанность, освобождение и все остальные элементы, необходимо признать отсутствие самобытия. То есть, принимая связанность, освобождение и все остальные элементы, необходимо признать отсутствие самобытия. Однако вы, мнимые мадхьямики, говорите, раз вещи лишены самосущего бытия, что еще может существовать? Поэтому, отрицая связанность, освобождение, возникновение, прекращение и прочее, не надо присовокуплять к отрицаемому характеристику абсолютное и так далее. Все это просто отрицается логикой отрицания самобытия. Но подумайте, разве вы не отрицаете таким суждением возможность при отсутствии самобытия утверждать связанность, освобождение, возникновение, разрушение и прочее? Можете возразить? По мнению наставника, связанность, освобождение и прочие элементы сансары и нирваны условно существуют. Мы тоже признаем это условно. Значит, ошибки нет. Такое возражение нелогично по следующей причине. Положение наставника Чандры, то есть Чандракирти, о том, что явления лишены самосущего бытия, даже условно, признается и вами. Но тогда, поскольку логика отрицания самобытия должна отрицать даже условное самобытие, и поскольку вы полагаете, что она отрицает связанность, освобождение и прочее, совершенно ясно, что вы отрицаете даже условную связанность, освобождение и прочее. Короче говоря, если вы считаете, что отсутствие самобытия и связанность, освобождение, возникновение, прекращение несовместимы, то никак невозможны две истины – согласие пустоты, отсутствие самобытия со всеми элементами сансары и нирваны. Таким образом, вы отрицаете уникальную отличительную особенность мадхьямиков. А если не считаете, что они несовместимы, то нет никакого подлинного основания утверждать, что логика отрицания самобытия без всякой нужды присовокупления к отрицательному любой характеристики отрицает возникновение, прекращение, связанность, освобождение и прочее. Итак, по-вашему, логика отрицания самобытия отрицает причины и следствия. Но тогда вы полагаете, что при отсутствии самобытия невозможно возникновение, исчезновение и прочее. Значит, совершенно ясно, что ваше мнение ничем не отличается от возражения реалистов, представленного в 24-м разделе коренной мудрости. Если все это пусто, то нет ни появления, ни исчезновения. И стало быть, для вас, мадхьямиков, не существует четыре благородные истины. И представлено в опровержении возражений. Если все вещи не обладают самобытием, то и ваши слова лишены самобытия, и потому не могут отрицать самобытие. Можете подумать, возникновение, исчезновение и прочее невозможно в обоих случаях. Отсутствие и не отсутствие самобытия. Но мы не признаем ни отсутствие, ни не отсутствие самобытия. И поэтому ошибки не совершаем. Такая мысль вовсе не соответствует смыслу источника. Ибо в толковании ясные слова утверждаются. Мы не только не придерживаемся ошибочного мнения, что возникновение, исчезновение и прочее невозможны. Для нас вполне приемлемы четыре истины и прочее. И в коренной мудрости четко разграничена совместимость всего этого с пустотой, отсутствием самобытия и несовместимость с непустотой. И в обхождении в срединность говорится, иллюзорность отражений и прочих пустых явлений зависящих от собрания условий, небезызвестно даже обычным людям. Как от отражений и прочих пустых явлений возникают соответственные или аспекты сознания, так же, хотя все вещи пусты, лишены самобытия, пустые вещи превосходно порождают следствие. К тому же, если логика отрицает связанность, освобождение и прочее, то, по-вашему, она обязательно отрицает относительную связанность и так далее. Ибо вы не признаете отрицание одного абсолютного. Но тогда вы отрицаете все элементы сансары и нирваны, даже на условном уровне. Таких мадхьямиков не бывает.